Расчет комплекса маркетинга, часть 4. Экономическая эффективность каналов сбыта. Общеизвестен способ расчета цены с ориентацией на сумму покрытия. Описание способа дается по В.М. Тарасевич. Ценовая политика предприятия. Учебник для вузов. СПб. Питер 2003, страница 43. Этот метод можно успешно использовать при условии возможности строгого разделения полных затрат S на переменные VC и постоянные FC. Этот метод включает следующие шаги. Первое. Задается возможная цена P. 2. Определяется сумма покрытия на единицу продукта путем вычитания переменных затрат на единицу продукта из заданной цены. D маленькая равняется P минус VC. При данном методе, исходя из предложения о линейной архитектуре функции затрат, так что переменные затраты на единицу продукта и предельные затраты являются постоянными и равными между собой. 3. Определяется критический объем продукта Q путем деления постоянных затрат на сумму покрытия. Q равняется FC делить на D маленькое. Конец цитаты. Лучше цену всего задавать, используя способ расчета цены на основании количественного маркетингового исследования, проведенного нами. Смотрите выше. Представим себе ситуацию, что мы нашли цену путем определения цены на новый продукт на основе теста «Цена готовность купить». Подставив цену в формулу расчета суммы покрытия D маленькая равняется P минус VC, мы можем сначала найти Q. Q равняется FC делить на D маленькое. Расчет экономической эффективности маркетингового проекта. Расчет возврата инвестиций в маркетинг. Зная цену единицы продукции, мы можем рассчитать объем продукта в денежном выражении. Q с индексом DEN равняется Q умножить на P. Очевидно, что, представляя цену как сумму постоянных, переменных издержек и прибыли, зная постоянные переменные издержки и цену, можно высчитать, какая прибыль заложена в цене. Обозначим прибыль как PR. PR равняется P минус скобка открывается VC плюс FC скобка закрывается. Общая прибыль OPR также очевидно равна. OPR равняется PR умножить на Q. Однако по этому способу невозможно рассчитать реальный объем продукта. То есть не сколько надо продать, а сколько реально купят. Далее начинаем применение способа Иванова по расчету возврата инвестиций в маркетинг. Для этого МДВ должно сравниваться с Q с индексом DEN. Сценарий первый. МДВ меньше Q с индексом DEN. Мы гарантируем, что тактический маркетинговый проект принесет прибыль ОПР, так как Q с индексом DEN реальная меньше Q с индексом DEN расчетного. То есть тактический маркетинговый проект экономически эффективен. Заданные в начале объемы продаж и чистая прибыль достижимы. Сценарий 2. МДВ больше Q с индексом DEN. Тактический маркетинговый проект экономически неэффективен, поскольку мы можем гарантировать только Q с индексом DEN равным МДВ. Нам необходимо будет увеличивать максимальное количество покупателей целевого рынка. Как это делать? Смотрите расчет объема целевого рынка. При преодолении внутренних ограничений предприятия мы сможем увеличить максимальное количество покупателей целевого рынка, что приведет к увеличению МДВ и переходу к сценарию 1.